Это когнитивная школа, школа обучения, школа власти, школа культуры или культурная школа, школа внешней среды и школа конфигурации. А каждая из них, опять же, несколько слов. Основные положения, которые характеризуют эти школы. Обратите внимание, что эти школы начали появляться также в 60-е годы, но их развитие начинается после 80-х, а основной пик развития приходится на период после 90-х годов. Итак, по порядку, школа предпринимательства. Основные предпосылки школы предпринимательства следующие. Стратегия существует в сознании руководителя, в сознании лидера. Он понимает, какая перспектива. Он интуитивно выбирает направление движения. Он предвидит будущее организации. Поэтому главный акцент – это предвидение. Процесс формирования стратегии можно назвать полусознательным. Он базируется на интуиции, на жизненном опыте руководителя компании. Независимо от того, рождается стратегия, собственно, в голове руководителя или он воспринимает эту стратегию извне. Свою концепцию руководитель продвигает. Он лично контролирует ее осуществление. Он лично вносит своевременные, по его мнению, коррективы в реализацию стратегии. Следовательно, для стратегического предвидения в рамках школы предпринимательства мы закладываем некую гибкость. Таким образом получается, что предпринимательская стратегия является одновременно продуманной, предначертанной с точки зрения целостной концепции, является развивающейся, поскольку детали главный стратег, да, руководитель компании определяет по ходу. Предпринимательскую организацию отличает гибкость, поскольку она представляет относительно простую, быстро, четко реагирующую на указания руководителя структуру. По сути дела, что это может быть? Это стартап, это начинающая фирма. Фирма, имеющая одного владельца и быстро реагирующая по предложению, указанию этого владельца на любые изменения. С другой стороны, это может быть крупная компания, в которой жестко прописаны процедуры и властные отношения, и в которой оставляются руководителю, гуру, свобода маневра. Нужно отметить, что предпринимательская стратегия тяготеет к поиску. Тем самым она защищена от влияния прямой конкуренции в рыночной нише, где существует компания. Основные предпосылки когнитивной школы. Сторонники когнитивной школы описывают свою деятельность на основе психологической концепции. Стратегический процесс осуществляется через познавательные способности человека. Отсюда можно выделить основные положения. Во-первых, формирование стратегии – это процесс, который протекает в голове, опять же, руководителя или главного стратега. По сути дела, это процесс познания. Таким образом, стратегии зарождаются как некие перспективы, некие концепции. В многих книгах представителей когнитивной школы присутствует термин «фрейм». Это набор неких зарождающих фреймов. Эти перспективы предписывают способы получения информации из окружающей среды. На основе полученной информации, в соответствии с одной из ветвей когнитивной школы, которая называется объективной, так вот, эта информация расшифровывается с помощью когнитивных карт. она проходит сквозь все возможные искажающие фильтры. И, по сути дела, является просто интерпретацией мира, существующего только в том виде, в каком он воспринимается. То есть видимый мир можно моделировать, структурировать и конструировать. Конечно, с этим можно поспорить. Один из известных физиков говорил, что лучшая модель кота – это сам кот. Однако такая теория существует. Следующей школой, которую мы должны рассмотреть, является школа обучения. Ключевым моментом школы обучения является то, что она основывается не столько на предписаниях, сколько на описаниях. Сторонники этой школы не устают задаваться простой, но чрезвычайно важный вопрос. А как на самом деле формируется организационная стратегия? Не как формулируется, а как формируется. Основными положениями школы обучения является сложный и непредсказуемый характер внешней среды организации. Часто в совокупности с необходимостью постоянно обновлять необходимые для выработки стратегии знания, эта необходимость препятствует осуществлению взвешенного контроля. Ведь выработка стратегии должна прежде всего обрести форму процесса обучения. По крайней мере, в тот период времени, когда осуществляется формулирование и внедрение, и тогда эти процессы становятся неразделимыми. Возможно, лучшим в организации учеником должен быть ее руководитель. Он должен быть обучаемым. Но гораздо чаще имеет место обучение коллектива. Так, по крайней мере, происходит в большинстве организаций. Как правило, в большинстве организаций есть много потенциальных стратегов. Процедура обучения носит развивающий характер, через поведение, которое способствует мышлению, направленному на осмысление каких-то действий, которые предпринимались в организации. Стратегические инициативы осуществляются теми, у кого есть способности и ресурсы для обучения. Таким образом, стратегии могут возникать в самых неожиданных местах и самым необычным образом. Некоторые инициативы развиваются вообще сами по себе, методом проб и ошибок. Другие подхватываются ведущими руководителями, ключевыми персонами компании, и они поддерживают развитие этих идей. Удачные инициативы, удачно реализованные инициативы формируют опыт компании, которые могут перерастать в схему поведения, то есть в развивающуюся, саморазвивающуюся стратегию. Как правило, на современном этапе компании пытаются организовать нечто подобное через внедрение проектных офисов путем всевозможных мероприятий по поддержке любых инновационных идей, исходящих от сотрудников, помощи им в разработке и подаче таких инновационных предложений. И роль руководства, если мы возвращаемся к положением школы обучения, заключается как раз не в попытках заранее представить, каким будут сознательно разработанные стратегии, а в том, чтобы управлять стратегическим процессом обучения. Там, где каким-то образом могут развиваться новые стратегии. То есть можно утверждать, что стратегическое управление здесь, в этом контексте, включает в себя мастерство распознавания взаимосвязи и мыслей между действиями. Поверьте, это распознавание очень трудное. Контролем и обучением, стабильностью и переменами, с которыми сталкивается компания. Но теперь идем дальше. Следующая школа – школа власти. Властные взаимосвязи не только опутывают каждую организацию, они находятся внутри нее. И в школе власти формируются две ветви. Первая ветвь – микровласть. Она имеет отношение к игре политических сил, нелегитимной или алегитимной власти, но внутри организации. Прежде всего, в процессах стратегического управления И вторая ветвь – это макрополитика. Рассматривает использование властных рычагов самой организации, в том числе и на внешнем уровне. То, что нам хорошо знакомо, да, административный ресурс, лоббирование и так далее. Если рассматривать создание стратегии как процесс планирования, анализа, познания и обучения, да, возвращаемся к школам, которые мы уже перечислили, то, безусловно, можно трактовать его и как сделку, и как компромисс между конфликтующими индивидами, группами и коалициями. Достаточно ввести некий фактор непредсказуемости, будь то изменчивость внешней среды, двусмысленность поставленных целей, различные варианты восприятия ситуации и так далее. И вот это уже политика, и вот это уже школа власти. Таким образом, школа власти развивает те предпосылки, которые были наработаны до них. Основные положения, которые характерны для школы власти, относительно формирования стратегии. Формирование определяется властными политическими силами, будь то процессы, происходящие внутри организации, или же некие действия организации во внешней среде. Таким образом, разработанные стратегии, как правило, носят спонтанный характер и принимают форму позиции. Но это не перспектива. Микровласть рассматривает создание стратегии как взаимодействие, которое основывается на методах убеждения, на переговорах. Иногда это простая конфронтация. По сути дела, политическая игра вокруг пересекающихся интересов, образующихся коалиций. Недаром при разработке стратегии на современном этапе необходимо выявить заинтересованные группы и учесть их интересы. Макровласть. Макровласть рассматривает организацию как стремящуюся к своему благополучию. Как? Путем контроля над действиями других агентов, объектов, представленных на рынке. Либо прямого воздействия, либо коалиции, либо кооперации с ними. При этом компании опираются как на стратегическое маневрирование, так и на разработку коллективных стратегий в различных видах альянсах, которые могут возникнуть. Школа культуры. Школа культуры концентрируется в основном на роли культуры в поддержании стратегической стабильности компании. Очень редко в активном сопротивлении стратегическим переменам. Культуру можно изучать с позиции стороннего наблюдателя или изнутри, с позиции представителей этой культуры. Отсюда разделение на две власти когнитивной школы. Первый занимает объективную позицию в отношении того, почему люди ведут себя определенным образом и объясняет их действия уникальностью социальных и экономических отношений. Вторая ветвь полагает культуру субъективным процессом, не имеющим никакого отношения к какой-то универсальной абстрактной логике. Основные предпосылки школы культуры формулируются следующим образом. Формирование стратегии – это процесс социального взаимодействия, основанный на общих для участников организации убеждениях, пониманиях, целях. Верование индивида – это результат процессов приобщения к определенной культуре, культуре организации, компании. Как правило, это не выражено явно, это невербально. Хотя, конечно, формальное воспитание может усиливать формирование верования индивида. Следовательно, компания может отчасти, только отчасти, характеризовать убеждения, на которых базируется их культура. В то время как ее источники, объяснения, могут оставаться для них, в принципе, малопонятными. Отсюда стратегия принимает форму прежде всего перспективы, и только во вторую очередь это позиция. Позиция, укоренившаяся в коллективных устремлениях, не обязательно явно выраженных. Совсем не обязательно стратегия – это некий план или талмуд, разработанный в компании. и отраженных моделях, защищающих глубинные ресурсы и возможности организации, по сути дела, образующих основу ее конкурентных преимуществ. Таким образом, основной характеристикой стратегии является предначертанность, даже если это не вполне осознанная, да, и не регламентированная стратегия. Культура и в особенности идеология содействуют скорее не стратегическим изменениям, а сохранению текущей стратегии. В лучшем случае они допускают корректировки в рамках общей стратегической перспективы организации. Чем опасна школа стратегии? Она опасна тем, что пытается разубедить в необходимости изменений. Ее представители выступают за постоянство, так необходимое всем нам в психологическом плане, постоянство управления, за устойчивое движение намеченным курсом. Культура сильна, прочна, оформлена. Ресурсы есть, они установлены, они понятны. И подчеркивая важность традиций, единодушия, характеризуя изменения как любые сложные процессы, школы культуры способствуют на самом деле застою. Культуру очень трудно создать, но еще сложнее ее изменить. При этом разрушить очень просто, это не представляет никаких проблем. Есть еще один недостаток у школы культуры. Он состоит в том, что стратегические преимущества приравниваются, на самом деле ставится знак тождества между стратегическими преимуществами и организационной уникальностью. Быть непохожим на других очень здорово, но когда отличие становится самоцелью, мы приходим к желанию стать самобытными, а это приводит к излишней самонадеянности. Следующая школа – школа внешней среды. Если остальные школы рассматривают внешнюю среду как один из факторов, который необходимо учитывать, он очень важен, то школа внешней среды рассматривает внешнюю среду как самого главного участника. Авторы, которые разделяют подобные подходы, склонны отводить организации пассивную роль. Организация всего лишь реагирует на происходящие изменения в окружающем мире. И создание стратегии – это всего лишь процесс адаптации, процесс некого отражения. В принципе, можно сказать, что этот подход выводит школу внешней среды за границу стратегического управления, потому что здесь возникает противоречие. Мы уже не управляем, мы только адаптируем. Однако школа внешней среды помогает сбалансировать общее представление о формировании стратегии тем, что внешнюю среду она включает третьей силой. У нас есть руководство, у нас есть организация, и появляется третья сила – внешняя среда. Внешняя среда может быть разной. Школа внешней среды выделяет характеристики внешнего окружения. Внешнее окружение может обладать стабильностью, которая меняется от стабильного до динамичного, комплексностью. Окружение компании варьируется от простого к сложному. Разнообразием рынка, которое варьируется от интегрированных до диверсифицированных систем. И враждебностью. Окружение может быть враждебным или щедрым. Основные посылки школы внешней среды заключаются в следующем. Внешнее окружение проявляется как набор сил. Набор сил общего характера. И является главным элементом процесса создания организационной стратегии. Компания должна либо адекватно реагировать на эти силы, либо она вынуждена будет покинуть рынок. Таким образом, руководство рассматривается как пассивный элемент стратегического процесса. Его задача – понять, идентифицировать внешние силы и обеспечить адаптацию организации к их изменению. Таким образом, организации собираются вместе в особых нишах, ниши экологического типа, где они остаются до тех пор, пока их ресурсы не оскудевают, или до тех пор, пока враждебность среды не становится чрезмерной. Затем организации прекращают свою деятельность. Следующая школа – школа конфигурации. Школа конфигурации фундаментально отличается от всех других направлений стратегического управления. Дело в том, что она готова к всеобщему применению, предлагая конкретный способ объединить все стратегические идеи, все школы. Конфигурация и трансформация. Эти слова отражают два основных аспекта школы конфигурации. Устойчивые структуры компании и внешнего окружения рассматриваются в ней как конфигурации. А процесс разработки стратегии – это трансформация. Если мы сведем воедино все предпосылки, то школу конфигурации от всех остальных отличает следующее. Большую часть времени компания может быть описана как некая устойчивая формация, устойчивая конфигурация ее составных частей. Имеется в виду, что на определенный период времени компания принимает четко определенную форму, заданную организационной структурой. Эта форма адекватна определенному контексту, что в свою очередь обуславливает поведение компании и, как следствие, присущий ей набор стратегий, которые она реализует. Такие периоды стабильности время от времени прерываются. Прерываются скачком в другую конфигурацию, то есть прерываются трансформацией. Чередование процессов устойчивого состояния и переходного процесса трансформации со временем выстраивается в некую последовательность. Это концепция жизненных циклов организации, о которых вам говорили в разных модулях. Таким образом, основная цель стратегического управления состоит в поддержании стабильности организации на относительно длительных отрезках времени или, по крайней мере, тех изменений, которые вписываются в стратегию организации. В то же время, в периоды возникновения потребности в изменениях, в трансформации, стратегический менеджмент призван обеспечить управление процессом перехода из состояния «как есть» в переход в состояние «как должно быть» и сохранение в этот период жизнеспособности компании. Соответственно, процесс построения стратегии сводится к разработке концепций или формальному планированию, к систематическому анализу, видению руководства и постоянному обучению или конкурентной политике, к сосредоточенности на индивидуальном обучении, к коллективной социализации или ограничивается реакциями на воздействие внешней среды. Однако обязательным условием выступает своевременность предпринимаемых действий, их адекватность тому, что происходит. Результирующие стратегии принимают формы планов, схем, позиций, перспектив, уловок, которые используются организацией. В конспекте, представленном вам, есть таблица, в которой приведены критерии сравнительного анализа 10 школ стратегического менеджмента по трем аспектам. Основные характеристики, включая источники, базовую дисциплину, сторонников, подразумеваемую идею, реальную идею, девиз, который заявлен школой, и ключевые слова, которые используются в трудах представителей соответствующей школы. Второй аспект сравнения – характеристики содержания процесса. Стратегия, базовый процесс, изменения, основное действующее лицо, организация, руководство, внешняя среда. Отношение школы по этим критериям. И, наконец, контекстная характеристика. Ситуация, которая соответствует, наиболее соответствует окружению, форма организации и стадия развития организации. На графике, на рисунке представлено вам соотношение, позиция различных школ. Обратите внимание, взгляд школы позиционирования обращен как бы назад, на установившиеся, устоявшиеся исторические данные, которые анализируют и вводят в процесс создания стратегии, в черную рамку. С другой стороны, из рамки выходит последовательно школы планирования, дизайна и предпринимательства. Школа планирования устремлена вперед, но только в будущее. Это составление планов стратегий. Школа дизайна заглядывает далеко вперед, к стратегической перспективе. А школа предпринимательства смотрит поверх рамки и по ту сторону ближайших преград, создавая уникальную картину будущего. Школа обучения и власти, запутавшись в мелочах, застряли где-то внизу. Их интересует не столько лес, сколько деревья. Школа обучения, глядя на землю, на основание, часто зреет в корень. Власть, школа власти, увлечена тем, что происходит еще ниже, под камнями, иногда даже под землей, добираясь до мест, которые организации не всегда хотят афишировать. Сверху взирает на все происходящее, внизу школа культуры. А еще выше забралась школа внешней среды. Она, так сказать, наблюдает. В противоположность когнитивной школе, которая пытается заглянуть внутрь процесса через микроскоп. В отличие, скажем так, от перевернутого телескопа школы окружения. Школа конфигурации рассматривает процесс или, может сказать, смотрит на этот процесс. А сейчас выполните задание, представленное в рабочей тетради. Переходим к следующему разделу – цикл стратегического управления. По мнению Акофа, мудрость – это способность видеть отдаленные последствия текущих действий, готовность пожертвовать быстрым выигрышем ради будущих выгод. Построение стратегии предполагает обязательное наличие стратегического плана. Стратегическое управление – это последовательность действий и решений, предпринимаемых высшим руководством для разработки конкретных стратегий, которые обеспечат достижение целей, целей организации. Отсутствие ясно сформулированной стратегии лишает менеджеров возможности оценить цели и направление развития компании, целенаправленно и эффективно управлять персоналом. Очень часто формализованной стратегии может и не быть. Как правило, есть неформализованная стратегия. Нужно сказать, что в этой модели, в модели стратегического управления, процесс управления может рассматриваться как цикл. Сначала мы формулируем стратегическое видение и миссию компании. На основе